Из-за всяких дел и помех возможность поговорить с Томми у меня появилась только через несколько дней, когда в большую перемену я увидел его с футбольным мячом у кромки южного игрового поля. Чуть раньше он отрабатывал с двумя мальчиками игру в пас, но теперь был один, жонглировал мячом. Я подошла и села позади него на траву, прислонившись к столбу забора. После того, как я показала ему календарь Патриции С, и он молча двинулся прочь, времени точно прошло немного. Нам, помню, было теперь не вполне ясно, в каких мы отношениях. Он продолжал подбрасывать мяч, сосредоточенно хмурясь. Колено, ступня, лоб, ступня. А я сидела, рвала травинки и смотрела на дальний лес, которого мы раньше так боялись. В конце концов, я решила сдвинуться с мёртвой точки. «Томми, давай поговорим. Я кое-что хочу тебе сказать». Как только я это произнесла, он дал мячу укатиться, подошёл и сел рядом. Это было очень на него похоже. Стоило ему увидеть моё желание с ним разговаривать, вся его угрюмость тут же сменялась благодарным энтузиазмом, напоминавшим мне нас в младших классах, когда опекун, отругав нас за что-нибудь, смягчался. После футбола он дышал чуточку учащённо, и впечатление энтузиазма от этого усиливалось. В общем, мы ещё ничего друг другу не сказали, а он уже меня рассердил. На мои слова: «Я вижу, Томми, ты в последнее время что-то не очень счастлив». Он ответил: «Не понимаю. Со мной всё в полном порядке. Ты о чём?» И он лучезарно улыбнулся, а потом ещё и хохотнул этим своим громким хохотом. Это-то меня и добило. Много позже, когда у него проскакивало что-то похожее, я только улыбалась. Но в то время меня просто бесили такие вещи. Если Томми говорил, что огорчён чем-то, он для убедительности всегда делал в этот момент вытянутое печальное лицо. Иронии здесь никакой не было. Он просто считал нужным подкрепить свои слова мимикой. А тогда, у игрового поля, в доказательство, что с ним всё хорошо, он, наоборот, принял довольный-придовольный вид. Потом, повторяю, пришло время, когда мне даже нравилась в нём эта черта. Но последним хейлшемским летом я видела здесь только яркое подтверждение того, какой он ещё ребёнок и как легко его могут использовать. Я тогда мало что знала о мире, который ждал нас за пределами Хейлшема, но предчувствовала, что нам понадобится там весь наш ум, и когда Томми так себя вёл, я была близка к панике. До того дня я никогда ничего ему не говорила, не знала, как объяснить, чтобы он понял. Но на этот раз взорвалась. «Томми, этот твой смех, он просто идиотский. Если тебе зачем-то обязательно надо притвориться счастливым, не смейся так. Просто поверь мне на слово. Нельзя так смеяться. Нельзя, слышишь? Томми, тебе давно пора повзрослеть. И, пожалуйста, возьми себя в руки. У тебя в последнее время всё разладилось, и мы оба знаем почему». Вид у Томми стал озадаченный, и он сказал, когда убедился, что я закончила: «Ну да, ты права, у меня всё разладилось. Но я что-то тебя не понимаю, Кэт. Как ты говоришь, мы оба знаем? Ты не можешь знать, я никому об этом не говорил». «Ну, разумеется, я не знаю всех подробностей, но о твоём разрыве с Рут известно всем». Какое-то время Томми ещё выглядел озадаченным. Наконец опять хохотнул, но на этот раз искренне. «Ха, понял тебя теперь», — пробормотал он, потом помедлил, что-то обдумывая. «Если честно, Кэт», — сказал он после паузы, — «не это главное, что меня беспокоит. Совсем другое. Я всё время про это думаю. Тут замешана мисс Люси». И он рассказал, что случилось между ним и мисс Люси в начале лета. Позднее, когда я смогла всё спокойно обдумать, я высчитала, что к тому времени могло пройти самое большее несколько дней после того, как я застала мисс Люси в классе 22 за вымарыванием написанного. И повторяю, я локти готова была себе кусать за то, что не догадалась и не выспросила у него всё раньше. Произошло это под вечер, в так называемый «мёртвый час», когда занятия уже окончены, но до ужина ещё есть время. Томми увидел, как мисс Люси выходит из главного корпуса, вся нагруженная лекционными плакатами и картотечными ящиками. Впечатление было, что она вот-вот что-нибудь уронит, и он подбежал помочь. «Она дала мне часть вещей, и сказала, что мы идем к ней в кабинет. Даже двоим нести было многовато, и у меня пару раз по дороге что-то падало. Когда уже подходили к оранжерее, она вдруг остановилась, и я подумал, у нее тоже что-то вываливается. Но нет, она просто смотрела на меня. Вот так, прямо в лицо. Очень серьезно. Потом сказала, нам надо побеседовать. Серьезно побеседовать. Я отвечаю, ладно. И мы вошли в оранжерею. Там, в ее кабинет, все положили. Она мне, садись. Я сажусь в то же самое кресло, что в тот раз. Ну, ты помнишь, тогда, давно. И сразу стало ясно, что и она помнит про тот разговор, потому что она так об этом начала, как будто продолжала что-то вчерашнее. Ни объяснений, ничего. Просто сходу, вот что примерно. «Томми, я все неправильно тебе тогда сказала, и мне давно уже надо было с тобой объясниться».